занимает директорское кресло и действует. А посмотрите отзывы о работе. Святой, икону писать можно. Где бы ни работал, с делом справлялся хорошо, и, казалось, все было чистым. Только позднее стали выявляться ловкие аферы с банковскими операциями по расчетным счетам предприятий. Фомин раскрыл страничку его формуляра и увидел широкую красную полосу с угла на угол. «Ого, спецограничение!» – протянул он удивленно и пробежал глазами несколько страничек. «Да, подлежит строгому режиму. Птица хищная и хорошо умеет летать», – вздохнул инспектор и поставил папку на старое место в шкаф. Нижние две койки в конце бараков считались привилегированными. Тут действительно было много преимуществ. Неожиданный приход начальства не заставал врасплох. Кроме того, если повесить на стойке нар одеяло, получалась кабина, похожая на купе вагона, а сплошные верхние нары являлись как бы потолком. В транзитном бараке пересыльного лагеря эти койки были заправлены полотняным постельным бельем и накрыты ватными одеялами. Здесь спали волк и дипломат. Оба они отказались от казенных постельных принадлежностей и пользовались личными. Это отличало их от остальных заключенных и, кроме того, подтверждало, что в лагерях они не новички и рассматривают заключение не как случайное местонахождение. Над постелью волка висели на стене всевозможные безделушки, а выше, с картины, написанной маслом, протягивала руки женщина. Она не то о чем-то просила или умоляла, не то бросалась в объятия. Понять было трудно, картина вытерлась от времени. После поверки заключенные шумом расходились по лагерю. Дипломат прошел на свою койку и лег. Волк задержался у сушилки. С обеих сторон дверей, прислонившись к стене, остановилось двое. Третий пришел с шубой и стал выколачивать воротник. Какой-то парнишка заглянул в барак и, увидев волка, тут же выбежал обратно. Через несколько секунд раздался предупреждающий стук в окно, и показалась фигура Прохорова. Но не успел он переступить порог, как на его голову упала шуба, и парни, стоявшие по сторонам, придавили его к полу. Подскочило несколько человек, и сразу потух свет. Поднялся невообразимый галдеж. У входа снаружи собралась толпа. Люди толкали друг друга в темноте и переругивались. Кто-то сдерживал заключенных у наружного тамбура. Сквозь гвалт не было слышно ни стонов Прохорова, ни наносимых ему ударов. «Что случилось? Пропусти! Включить свет!» – донесся зычный голос старосты. Тракториста вышвырнули в коридорчик, и сразу вспыхнула лампочка. У двери никого не было. Заключенные укладывались на нарах, как будто ничего не произошло. «Да тут темное! Здорово его! Кажись, не дышит!» «Нет, шевелится! Держи руки и в больницу!» Послышались тяжелые шаги и сдерживаемые стоны. Прохорова увели. Скоро и остальные заключенные разошлись по своим местам. Свет потух. Дежурные лампочки еле-еле мерцали в табачном дыму, как ночные светлячки, освещая только себя. Не спали волк и дипломат. Они лениво курили, изредка перебрасываясь короткими фразами. «За что подбросили парню?» – спросил дипломат. «Необъезженный, не хочет идти в упряжки, да и брыкается жаба». «Да», – промычал дипломат, и снова оба замолчали. Будильник зазвенел настойчиво и громко. Фомин сбросил одеяло и решительно вскочил. В комнате было холодно. Печь прогорела еще с вечера, а он ни разу не подложил дров. Сергей вымылся, закинул на спину приготовленный еще с вечера рюкзак и вышел. Ветер гнал белые космы поземки, и они скрывали не только тропинку, но и всю дорогу. Он поднял воротник и вышел на полотно трассы. Здесь уже кружились снежные хороводы. Он повернул в управление. «Вот тут меня ожидала Алла Васильевна. Вспомнилась ему встреча с Левченко –